Раз волна догоняла квадратную корму Альмы и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и встревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом. Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в 100 ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг Альма уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернее среди волнующейся пены. «С Янки покончено! А где же моряк?» — крикнул один из пассажиров. Расмунсен посмотрел через плечо и поискал глазами черный парус. Час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны. И теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь наверстывал потерянное время. «Смотрите, нагоняет!» Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. 20 миль озера Беннет остались позади. Было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами. Волне его не догнать. Сейчас зароется носом в воду. В ту же минуту черный брезент накрыло высоким гребнем волны. Вторая и третья волна прокатились над этим местом, но лодка больше не появлялась. Альма промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды. Косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в 20 от Альмы. На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогло, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяло, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это. Она черпала меньше воды и легче шла вперед. «Ну и хватит!» — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами. «Как бы не так! К черту!» — огрызнулся тот, что стучал зубами. Они оба пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок. «Брось! Брось, тебе говорят!» Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку. Он стоял, пошатываясь. Его лицо исказило злобная и угрожающая гримаса. «Боже мой!» — это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. Альму, о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду. Следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких, и таких, как Альма, но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец, 10-тонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к Альме. «Назад! Назад!» — завопил Расмунсен. Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу Альмы, онемевшими пальцами стараясь связать два конца. «Полезай!» — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами. «У меня здесь тысяча дюжин яиц!» — крикнул он в ответ. «Возьмите меня на буксир, я заплачу!» «Полезай!» — кричали ему хором. Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перехлестнув через него, наполовину затопила Альму. Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру. Тремя часами позже, весь закоченев, выбившись из сил и бормоча как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили Альму на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбачьей лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшись до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Посидевшим старожилам с сороковой мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками, при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон, золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, волновался и тревожился, и жадно ловил каждый слух об этом человеке. Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после